В котором царстве, в нашем государстве, на ровном месте, как на скатерти. Жили Ванька доброй с матерью в слободке. Житишко было самым последним. Дома век не топлено, не готовлено. И решил Ванька единственную шапку продать. Маме на именины пряников купить. И пошел на базар. Идет Ванька дорогою ровной, навстречу ему мужичонка в лапчонках. В руках у мужичонки того котейка пушистая. За хвост он ее душегубить держит, топить, стало быть, помышляет. Мужичок, вы по что живот намочите? А я что, каждую соплю спрашивать буду? Продай, котейка. Пожалуйста, вам всю свесить? Всю. Подарю маме на именины. Шапки наша, кошка ваша. Идет. Взял Ванька котейку на руки и повернул домой. Мама. Я котейка купил. Машкой звать. Машкой звать. Подарок тебе на именины. Ты. Нам их и даром не нать. Решил тогда Ванька последнюю рубашку продать. Муки да рыбки купить. Идет Ванька дорогой длинной. Опять ему навстречу мужичонка в лапчонках. Собачонку к ноге привязал и изгаляется над ней со всей фантазией. Мужичок, вы по что опять животину тираните? А тебе какое дело? Вот хотим у вас собачку вызволить. Пожалуйста. Ваша собака, наша рубаха. Оригинальная собачка. Жужа белой масти. Забирай. Пришел Ванька домой, а мамка его уж у крыльца обжидает. Где рубаха? Вот собачку выменил. Жужу. Белой масти. Ой, собак да кошек покупать. А дома в рот положить нечего. Ну что тут поделаешь-то? Решил Ванька продать пинжак с карманами. В третий раз пошел Иван на базар. Жужа с Махой следом идут. Жалко мне Маха пинжака с карманами. Ванька в нем такой красивый. Шагает Ванька путем привычным, вдруг видит, что за оказия. Все тот же мужичонка на дороге стоит и такое подлец творит, такое бусурман откаблучивает. Мужичок, что это вы все с животными балуете, а, Иван? Вот змея запускаем, купи. Мамочку позабавить. За пинжачок отдам. С карманами, конечно. Пожалел Ванька змейку. Снял он с себе пинжак с карманами и отдал мужичонке. В третий раз воротился Ванька домой, до базару не дошедший. Мама, я змея купил. О, Ева. Бедную маму так в обморок и бросат. Конечно, этот случай всех злее. Стали жить Жужа бела, да Машка сера. Ванька с мамкой, да змея Скоропея. Мамка этой Скоропеи не залюбила. К обеду не зовет, по отчеству не величат. Вот история-то. Эх, мама, за что ужика обижаете? А любил Ванька в тую пору на лодочке покататься. Плывет, бывало, по реке и поет со всем сердцем. Из-за острова на стрижень, на простор речной волны выплывают расписные остроградные челны. Плыл как-то раз Ванька с Махой, Жужей, да змеей-скоропеей мимо царских палат. Услыхал Ваньку царь-амператор, аж прослезился. Ишь, как выводят шельмы. И, папа, ну какой у вас дурной вкус. Это ж Ванька из слободки горло дерет. О, заслушался старый пень, напушал дыму с кровопивцами. Не по душе пришлась бабам-то царевым Ванькина песня. А скоропея тем мигом кругом Ванькиной шеи обвелась, да в глаза ему и заглядывает. Ваня, глубокое вам мерси, что меня допоил, докормил и единственный пинджак с карманами за меня отдал. Открою тебе мой секрет. Ваня, я змеиного царя дочерь. За мое спасение дарю тебе кольцо золотое, волшебное. Просунула скоропея хвосток в колечко. Откуда ни возьмись, выскочили три солдатенка махоньких с ноготочек росточком. Что, хозяйка, надо? Вот ваш хозяин, ему теперь и служите. А пока сфотографируйте нас на память и отнесите меня к моему папе. Вечером Ванька к маме подходит и задушевну такую беседу зачинат. Мама, ты богата бы стала. Чего бы любила, а? На, лучки бы, рыбки, маслица. Ой, пирогов бы напекла. Как отправилась мамка ко сну, нацепил Ванька кольцо скоропейно на палец. Что? Новый хозяин? Надо. Амбар муки, сахару да насыпьте, масло-то. Утром Ванька проснулся, потянулся как след. Мама, твори тесто, а то сутки пирогов не дождешься. Ай, ну какие пироги, откуль мука-то? Сон тебе видится. Сама проснись, говорю, да сходи в амбар. Во. Вот сын да мама раздышали. У ней платье желто, шляпа от 20 перьев. Как модно дам получился. Ванька тоже от зеркаля не отходит. На нем шляпа, калоши, новый пинжак с карманами. Маман, намеки излишни, идите и сватайте за меня царскую дочь. Во! О, Ваня, я конечно теперь благородная мадама в модном туалете. Однако невысоко ли ты мастище? Ну, хоть бы генеральскую. Иди сватай, не толкуй даля. Император с семьей чай пьют. Самовар матерушей артельный. У каждого прибора ситного фунта по три. Харчей много. Здрасте, ваше велико, господин император. Здорово. И у вас товар, у нас купец. Не дадите ли вы вашу Ульянку за моего Ваньку замуж? Вот еще тоже мне жених нашелся. Он кто? Принц? Какой державы? Держава ваша, а чин небольшой. Да капиталу благовидно. Капитал у моего Вани в голове. Ты что, сватья, одичал, что ли? Мы в женихах-то, как в сару роемся. Так вот, коли жених с головой, как ты говоришь, пушай от своего крыльца до нашего дворца, предъявит мост инженерной системы. И чтоб из хрусталя. Воротилась мамка домой, докладат Ваньке. Их на величие, вон какую загадку загонул. Пушай, говорит, от нашего дворца до вашего крыльца мост явится. Инженерной работы из хрусталя. Ничего, мама, утро вечера удалее. Как уснули все в доме, изъял Ванька из кармана колечко волшебное. Что, хозяин? Надо. За место нашей избушки поставьте как бы королевские палаты. И от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальный. Также машину с керосиновым двигателем. Вот. Утром проснулись Ванька да мамка. Что случилось? В каждом углу золочёная кровать. Везде зеркала, занавесы. Мебель магазин. Ух, Ваня! Вот так краса! Маман, поди зови императора, а я как жених на машине подкачу. Во. Заявилась мамка в терем царский. Здрасте, ваша велика! Здорово! Вчерась вы велели мост состряпать, так пожалуйте и работу принимать. Жених кофею будут персонально. Мост! Усохни, моя душенька, мост! Маримьяна! Чего? Бросай квашню, корону сюда и пальто сюда. Я пойду пошупаю, бывает еще оптический обман зрения. Ах ты, явно факт! Мост! Ох, хрустальный, хрустальный! Маримьяна! Чего? Налаживай Ульянку, подвинец! Пошла суета по терему, а тут и сам Ваньк на машине подкатил. Дверца распахнул, царю ручкой машет. Пожалуйте, ваша великая, и с супругой вашей, и с дочерью проекция. Открыть движение, так сказать. Чего? Я бы ничего. Ой, не полезу я на эту страсть. Да что я, одичал, что ли? В реку и шасроню. Маримьяна, не стремись. Не стремись перед державами. Лезь в дудку. Уселись царь-император с семейством в машину и покатили по мосту по хрустальному. Мне бы сейчас с вами, мне бы дома на диванчике бы получиться. Или хотя бы на травке. Ну, можно на земельке тоже. Ваня, вези обратно! Свадьбу следили хорошую. Все торжество было в газетах описано. Молодых к Ваньке в дом свезли. А только этой царевне Ванька не надобен. У ей в заграницах ухажер был готовый. Ванька-то как у гангрену за себя взял. Ох, чует мое сердце, покажет она себя. Ваня, я ваша навеки. Ну неужели своей любезной супруге и не откроешься, Вань? Откуль у тебя это богатство? Красавчик ты мой! Ну скажи, Вань! Не мог отдуться. Про скоропейное кольцо волшебное Ульянке рассказывает. Это Ульянка хуже карасину. Легли Ванька с Ульянкой вечерком почивать. То да сё, да траливали. В общем, уснул Ванька царским сном. А у Янки змея. Из карман его колечко-то волшебное выудила. Что? Надо, хозяйка! Надо! Возьмите меня в этих хоромах, да с мостом, и поставьте среди городу Парижу, а где моя миленькая живет? Император утром вышел на речку пройтись, а моста как не бывало. Где же мост? О, нету твоего моста. Я спрашиваю, где мой мост? Ваньку за кражу и бросили в тюрьму. Что же, Ванька добрый будет в темнице сидеть, а Ульянка по Парижу разгуливать. Давай, Маха, побежим волшебное кольцо добывать. И пошли до городу Парижа. Придут лесами темными, идут степями широкими, лезут горами высокими. Ну, по пути в городах концерты давали с большим успехом. Ну, вот так до Парижа и доправились. Жужа с Махой ко дворцу Ульянкиному. Ты, Жужа, разводи пары, мы из Парижа на машинке ускачем. А я полезу кольцо добывать. Вон где шторки спущены, не иначе спальня. Забралась Маха в Ульянкиной покои. Видит, колечко-то волшебно у Ульянки в зубах зажато. Взяла тут Маха удочку, крючком колечко-то подцепила и дёру. Ульянка проснулась, в свистки засвистела, да куда там. Выскочила Маха во двор, прыгнула в машину. Ух, они с собачонкой ноги явили. Из Парижа выкнися, да без отдыха до самого дома летели, летели. А как прилетели они домой, побежала Маха к темнице, где Ванька сидел. Забралась она по бревнышкам на самый верх, удочку в оконце узенькой просунула и давай колечком перед носом Ванькиным плясать. Поднял Ванька голову, да от радости так весь и заколосился. Маха! Взял Ванька с крючка колечко, водрузил себе на палец. Что? Старый хозяин, надо. Мой дом с крыльцом и мост с кольцом из Парижа на прежнее место поставить, а Ульянку вернуть родителям. Не жена она мне более, не жена. Во. Сказано, сделано. Летела Ульянка из Парижа вверх тормашками. А как прилетела, так все на стох и бухнули. Ой! Ульянка! Поспешил царь-император к реке. Ванюша, прими телеграмму! Прощаю, дочка! За место Ульянки даю другую дочку! Дочка, добавлю деньжат! Слышь, правда-правда! Царь-император! Нам ваши дочки! И даром не нать! И с деньгами не нать! Из деревни Ванька и взял себе жену. Стали они хорошую девушку. да добра наживать. А про колечко Скоропеина Ваня более никому не сказывал. О как!